Когда бушует жизнь огнем, меня крестя, одно твержу всегда себе на память: зачем же унывать, имею я Христа, кто может у меня его отнять? Зачем же унывать, имею я Христа, кто может у меня его отнять? А если иногда уносят поезда друзей моих в далекую разлуку, зачем же унывать, имею я Христа, кто может у меня его отнять? Зачем же унывать, имею я Христа, кто может у меня его отнять? Я знаю узок путь и тесны те врата, что нас ведут от смерти к вечной жизни. Но мне ли унывать, имею я Христа, кто может у меня его отнять? Но мне ли унывать, имею я Христа, кто может у меня его отнять?